Свидание вслепую. Интересно? Ответь. Странно видеть такую подпись под биохимическим графиком. Тот походил на скособоченный крест из атомов углерода, кислорода и водорода. Хотя нет, минутку. Тут и сера затесалась, и азот на одной из перекладин. Прямо там, где бы вбили гвоздь в запястье Иисуса. Правда, судя по форме этой штуки, левая рука Спасителя была бы тогда в два раза длиннее правой. Метионин, сообщил подсказчик. Аминокислота. Только перевернутая. Зеркальное отражение. Интересно? Еще как. Файл притаился в утренней выборке по бета-гемоту, тихонько себе тикая. Целых несколько часов с начала смены у Ахилла не было даже минуты, чтобы просмотреть его. Супергрипп прожигал себе путь через Глазго, а какой-то новый микроб, питающийся углеродом, то ли мутант, то ли конструкт, никто понятия не имел. Выжрал целый кусок из 200-летней дамбы, прямо из-под ног нескольких тысяч пассажиров Рапитрана. Утро выдалось насыщенное, но в конце концов Дежарден все-таки смог выкроить пару минут, слезть с акселерантов и передохнуть. Он открыл файл, и тот прыгнул на него, словно на взведенной пружине. Подсказчик с необычной услужливостью принялся объяснять, почему этот документ стоит его внимания. В обыкновенной ситуации они добывали свои сокровища, используя логические цепочки, чересчур изощренные для человеческих мозгов. По мановению волшебной палочки необходимая информация со всего мира появлялась в очереди, причем без всяких запросов. Но этот файл, он пришел с исчерпывающими поисковыми тегами, терминами, которые мог понять даже человек. Карантин, пожары, станция БИП, источник Ченнера. Интересно? Никакого толку, слишком мало информации. Но как раз достаточно, чтобы привлечь внимание кого-то вроде Ахилла. Никакие это не данные на самом деле, а наживка. Ответь. Спасибо, что заскочили на огонек. Голос как из жестяной банки, без картинки. Дежарден включил собственный голосовой фильтр. «Получил ваше сообщение. Что могу для вас сделать?» «Нас связывает взаимный интерес к биохимии», — вежливо ответил незнакомец. «У меня есть информация, которую вы можете счесть полезной. И наоборот». «А кто вы такой?» «Я человек, который разделяет ваш интерес к биохимии и обладает информацией, которую вы можете счесть полезной». «На самом деле, — заметил Дежарден, — вы всего лишь программа-секретарь, причем довольно примитивная». Пустота не согласилась. «Тогда ладно, загрузите, что хотите, и снабдите тегами, как это свое приглашение. При следующем сканировании посмотрю и свяжусь с вами». «Простите», — ответила программа. — «Так не пойдет». «Ну, разумеется». «А как пойдет?» «Я бы хотел встретиться с вами». «Хорошо. Назовите время, я расчищу канал». «Лично». «Хорошо, так как я...» «Секунду. Вы имеете в виду в реале?» «Да». «Зачем?» «Я по натуре подозрителен. Не доверяю цифровым изображениям. Я могу быть у вас через 48 часов». «А вы знаете мое местоположение?» «Нет». «Знаете, если бы я тоже не был по натуре подозрителен, то уж точно стал бы таким сейчас». «Тогда мы разделяем не только интерес к биохимии». Дежарден ненавидел, когда приложения так себя вели. Пытались шутить или тупо острить, желая казаться более человечными. Правда, в людях он эту черту тоже не переваривал. «Если вы выберете время и место, где мы могли бы встретиться», — продолжила программа, — «я обещаю подъехать». «А откуда вы знаете, что я не в карантине?» «Если на то пошло, откуда я знаю, что ты не в карантине? Куда я вообще лезу?» «Это не проблема». «Да что ты такое? Какой-то тест на лояльность? Тебя Роуэн натравила?» «Я не понимаю». «Потому что вот это совсем не обязательно. Уж Корп-то должен бы знать». За кого бы ни договаривалась программа, он занимал высокое положение. «Еще бы, так уверенно говорить о расходах на поездки. Если только вся затея не была чьим-то бессмысленным хитроумным розыгрышем. Я не провожу проверку на лояльность. Я прошу встречи». «Ладно, хорошо. Реактор Пикеринга, наркобар в Садбери, Онтарио. Среда в 19:30». «Замечательно. А как я вас узнаю?» «Не так быстро. Я лучше сам к тебе подойду». «А вот это проблема». «И то верно. Если ты думаешь, что я побегу к кому-то, кто даже имени своего не называет, то тебе нужен новый патч». «Как жаль слышать такое. Тем не менее, это не имеет значения. Мы все равно можем встретиться». «Нет, если никто из нас не будет знать, как выглядит другой». «Увидимся в среду», — сказала ему программа. «До свидания». «Секунду». Нет ответа. Черт, кто-то собирался встретиться с ним в среду. Он способен добраться до любого места под геостационарной орбитой всего за 2 суток. Он знает о связи между источником Ченнера и бета-гемотом и, похоже, может узнать Дежардена вообще без каких-либо отличительных знаков. Кто-то хотел с ним встретиться. Желал он того или нет? Дежардену все это казалось, мягко говоря, угрожающим.